Конечно, реальным человек считает то, что его окружает непосредственно, и с чем связывают его органы восприятия и мысль. Мысль должна быть очень сильна, чтобы превалировать над внешней средою. Отшельник, живущий в лесах или в горах, и благодетельствующий мир мыслью, побеждает эту среду, ибо сознанием пробил скорлупу аурического яйца. Но это возможно лишь при победе над личным, которое замыкает сознание в круг ограниченности. Поэтому и нужны путешествия, так как открывают они ауру от насиженного гнезда, или лучше сказать, личного скворечника. Все это правильно и хорошо, когда это понятно. Но надо сделать еще шаг вперед и довести мысль до такого состояния напряженности, чтобы осмысленное и понятое смогло утвердиться в приложении на практике, и чтобы мысль из беспочвенного мечтания превратилась в мысль творческую, ведущую сознание за собою. Самая малая хорошая мысль, но примененная в жизни, лучше самой большой, но не примененной. Только примененные мысли дают силу духу и порождают огни, образуя кристаллические отложения в чаше. Хорошо мыслить ясно сияюще. Сияние мысли дает ее применение в действии.